Глава 23. Истина где-то рядом. На втором этаже послышался приглушенный шум, и Виноградова недовольно вздохнула. «Надо проверить, все ли там в порядке. Как там без моего присмотра обойдутся?» Пробормотала она, а затем взлетела к потолку, прошла сквозь перекрытие и исчезла из кабинета. Я же вернулся на свое место и включил компьютер. Пока он загружался, я решил позвонить Иванову. В динамике заиграл незатейливая мелодия из сериала про бандитов. Наконец послышался недовольный голос жандарма. «Что-то срочное, Павел Филиппович?» «Да, хотел узнать, в каком образовательном заведении училась Софья Николаевна Потемкина», — ответил я. «Хотел узнать», — повторил за мной жандарм. «Этот интерес неспроста?» «Я перебираю все факты, чтобы найти зацепки. Мне кажется, что я что-то упускаю». «Надеюсь, вы не станете скрывать ничего, что поможет следствию, если обнаружите информацию», — без особой надежды уточнил парень. Я кивнул и лишь потом понял, что собеседник меня не видит. Но ответа Иванов и не ждал. В динамике раздался шелест перебираемых им листов, а спустя несколько секунд ответил. «Гимназия имени Ольги Великой. Девушка закончила ее в этом году и готовилась к поступлению в лицей». «Большое спасибо», — благодарил я. «Это все?» «Да». Трубка замолчала, Иванов решил отменить вызов, не попрощавшись. Впрочем, я не обратил на это особого внимания. Мне хватило того, что он ответил и дал нужную информацию. С этими мыслями я вернулся к компьютеру и открыл поисковик в сети. Вбил в строке «Выпускники этого года гимназии Ольги Великой». Нужные страницы грузились очень долго, и я нетерпеливо постукивал пальцем по столешнице, выбивая ритм мелодии, которую я услышал в трубке, когда звонил будущему князю Шуйскому. Но посмотреть результаты я не успел, потому что из приемной послышался какой-то странный шум, привлекший мое внимание. Я выглянул из кабинета. Фома уже стоял на пороге, а Арина Родионовна с интересом выглядывала в окно. Услышав скрип двери, слуга обернулся ко мне, и на лице его расплылась довольная улыбка. «Можно вас на пару слов, вашество?» — уточнил он и сделал приглашающий жест. Я удивленно поднял брови, но все же кивнул и направился за питерским на крыльцо дома. Во дворе было пусто. Фома сошел со ступени и добродушно произнес. «Да выходите уже, я вас уже заметил, и пыхтите вы на редкость громко». Из-за кустов шиповника появилась та самая троица, которую я видел во дворе не так давно. Они недоверчиво смотрели на Фому, явно не считая, что вели себя громко. Едва они вышли, помощник обернулся ко мне. Весь вид питерского говорил: «Ну вот, вашество, а вы не верили». Затем он уточнил у главаря, паренька в кепке, который тот сдвинул на бок. «Узнали чего?» Тот вышел вперед, подтянул штаны и важно заговорил. «Ну и задачу вы задали, судари, пришлось неплохо так поработать». Фома с готовностью кивнул. «Понимаю, зато и деньги будут уплочены, давай-ка ближе к делу». Паренек сунул в петли штанов большие пальцы, качнулся с пятки на носок. «В общем, на улицах говорят, что приютных воздушниц нужного возраста и описания в городе всего три. Первая — Катерина», — главарь загнул палец, — «неделю назад сбежала из приюта Святого Павла. Она сейчас официанткой в одном игорном притоне работает. Еще есть Лиска из приюта Святого Петра. И она в городе иногда появляется в торговых рядах, чтобы прикупить продуктов. Похоже, трудится на барской кухне. Потому как по любовнице точно не сгодится. Она ногу подволакивает после того, как с ограды спрыгнула неудачно. А на лекаря денег нет». «Это точно ненужная нам девица», — вздохнул я. «Ну а третья Святка. Вот ее давно никто не видел». «Откуда она сбежала?» — тут же полюбопытствовал я. «И с кем?» Парень замялся, словно бы вспоминая, а затем произнес. «Из приюта Святого Николая. Три девки сбежали, в одном притоне жили, снимая угол. А уже несколько дней о Святке ничего не слышно. Как в воду кануло. По виду она как раз такая, как вы описали. Стройная, светлокожая, темные волосы, глаза голубые». «Наверняка это та, что мне нужна», — пробормотал я, и мальчишки довольно переглянулись. «Вот спасибо вам», — широко улыбнулся Фома и достал из кармана одну купюру. «Держите, как договаривались». Он протянул деньги долговязому, и купюра быстро поменяла владельца, исчезнув в пальцах с обломанными ногтями. Гости снова переглянулись. «И еще кое-что на улицах говорят», — сказал долговязый, — «про этих сбежавших девок. Но это уже за отдельную плату, господа хорошие». «Что же?» — быстро уточнил я. Но парень только хитро улыбнулся и покачал головой. «Не, барин, это так не работает. Мы вам сейчас скажем, а вы нам ответьте, что все уже и без нас знали, и денежки заплатить не пожелаете». «Ну ты хотя бы намекни, о чем речь пойдет», — пробасил Фома. «О том, что вы не одни девку такую искали», — заговорческим шепотом ответил Приютский. «А вот кто искал, мы без интересу не скажем». Я задумался. Эту информацию я, скорее всего, уже знаю. Никита Борзов, но все же уточнил. «А сколько людей искали-то?» «Двое», — после недолгих раздумий ответил паренек и насупился. «Все, господа хорошие, больше бесплатно ничего не скажу, хоть железом жгите». А вот это уже было интереснее. Выходит, вторым, скорее всего, был товарищ Борзова. «Прям имена знаете?» — уточнил я. «Ну или хотя бы прозвище?» Главарь кивнул, я спросил. «И сколько вы хотите за эту информацию?» «Рубь!» — быстро ответил Приютский и поджал губы. Фома нахмурился, открыл было рот, чтобы начать торговаться, но я только кивнул и достал из кармана купюру. «Здесь рубль. Назовешь имена, и он твой». При виде денег глаза мальчишек жадно загорелись. Фома недовольно покосился на меня, явно не одобряя подобного действия, и грозно предупредил Приютских. «Но ежели обманете...» «Даю честное слово, дядь», — поспешно ответил паренек. «Ну, раз честное слово», — усмехнулся я, — «то слушаем». «Один огневик, Никит Борзов, который бойцовских собак за городом разводит. Мужик он не злой и нас обычно не обижает, иногда даже дает монетки на баранки», — ответил долговязый, жадно глядя на купюры. «А второй друг его по приюту, Василий Тихонов, вот он не такой добрый, ему лучше под ноги не попадаться, может и пендель отвесить». Значит, криомастер, которого нашли в той квартире, был этим самым Тихоновым. «Ну, держите, заработали». Я протянул деньги пацану. И тот попытался было быстро схватить их, но в последнюю секунду я отдернул руку. «А зачем искали, не знаешь?» «Да проигрались они», — нетерпеливо выпалил парень. «Кому? Не знаю. Да и узнавать не буду, барин». Он насупился и взглянул на меня из-под лобья. «Они в притоне Черной Сотни играли, но там лучше не вынюхивать. Дурное это место, барин. Ежели начнешь расспрашивать, то не ровен час можно и без головы остаться. А мне, барин, голова еще нужна». «Чтобы в нее есть», — буркнул второй парень, а третий выдал приятелю подзатыльник. Я с равнодушным видом пожал плечами и отдал деньги подростку. «Что же, жаль, очень жаль, а то я мог бы еще заплатить». Паренек забрал купюру и свернул ее, чтобы сунуть за резинку носка. «Уж простите, мастер, но и впрямь никто вам не скажет такого, ежели жизнь дорога. Токма мертвый скажет, но кто же его услышит?» Он осекся, видимо, догадавшись, что некромант как раз и услышит. Потом, довольно усмехнувшись, он снял кепку и отвесил поклон. «Спасибо, господа хорошие. Если надо будет еще чего узнать, обращайтесь. Мы завсегда поможем, ежели звонкой монеты оплатите». «Пломбир!» — хрипло напомнил ему второй парнишка. — «Вы обещали пломбир от лавочника на углу всем троим». — «Всем за мой счет, только по порции, сегодня. Скажете лавочнику, что я плачу», — подтвердил питерский. Троица развернулась и, шаркая подошвами ботинок, неспешно покинула двор. Фома же обернулся ко мне и покачал головой. — «Не стоит так делать, вашество. Ежели цену не сбивать, то с каждым разом она будет расти. Того и гляди, разбалуются. Да и ни к чему им большие деньги за раз. За них могут и поколотить те, кто постарше». «Об этом я не подумал», — с сожалением ответил я. Затем развернулся и направился в приемную. Когда я вошел, Арина Родионовна уже сидела за столом и что-то быстро печатала. Но мне показалось, что девушка только недавно вернулась на свое рабочее место. Наверняка она из любопытства подсматривала за нашими гостями. И мне сложно было ее винить. Мальчишки и впрямь выглядели колоритно. «Пропавшая девочка — это, скорее всего, Святка», — произнес я. «Она и несколько ее друзей сбежали из приюта Святого Николая и жили в одном из городских притонов. Но несколько дней назад девочка пропала». Секретарь оторвалась от своего занятия и с интересом взглянула на меня. «Вот как? Но зачем?» «Что зачем?» — не понял я. «Зачем искать девочку, похожую на Софию, и выдавать ее за Потемкину?» «Этого пока не знаю. Но, как говорил наш преподаватель по уголовному уложению, нужно искать того, кому было выгодно это преступление». «И как вы думаете?» — уточнила секретарь. Я пожал плечами. Известно, что исполнителями в поиске были Борзов и его друг Тихонов, которых сегодня нашли мертвыми. Парни были должны серьезную сумму кому-то из монархистов, и кредитор мог потребовать с них услугу, чтобы погасить долг. Попросить он мог все что угодно, и наверняка не стал мелочиться. Секунду подумав, я решил позвонить Беловой. «Добрый день, Павел Филиппович». Голос Алисы, как мне показалось, прозвучал чуточку недовольно. «А что так официально?» – удивился я. «Потому что кто-то очень умный подсказал нашему начальнику, что хорошо бы проверить всех природников, которые выпустились из приюта, где рос Илья Литвинов. Якобы среди них есть тот самый подельник Литвинова. И весь отдел сбивается с ног, опрашивая людей». «Не всех, а по списку», — хотел было возразить я, но удержался. А Алиса тем временем продолжила. «Эх, знать бы этого умника, чтобы поколотить при случае. Ты, Чех, случайно не знаешь, кто бы это мог быть?» «Понятия не имею», — быстро ответил я. «Ладно, чего хотели, мастер Чехов?» — голос девушки потеплел. «Помощь твоя нужна. Нужно найти адрес одного человека». «Тоже природника?» — ехидно уточнила Белова. «Нет, криомастера. Зовут его Василий Тихонов. Тот второй мертвец, которого нашли сегодня в съемной квартире вместе с Борзовым». «Ого, как тебе удалось так быстро узнать его имя?» «У меня свои методы», — хитро ответил я. «Так ты мне поможешь?» «Скину сообщением», — произнесла Белова. «Ладно, я приехал к очередному подозреваемому. Мне пора». Мы распрощались. «А зачем вам адрес Тихонова?» — уточнила секретарь. «Потому что Борзов и Тихонов, скорее всего, прятались на одном адресе, а затем к ним приехал заказчик и избавился от них. Затем перевез тела на съемную квартиру. А в месте, где умерли эти двое, можно попытаться призвать призраков и поговорить с ними». «Удобно», — оценил Нечаева. Я покосился на висевшие на стене часы. «Кажется, рабочий день уже закончен, так что можете собираться домой, Арина Родионовна». Девушка вздохнула и с видимой неохотой встала из-за стола, набросив бежевый пиджак поверх белой блузки с перламутровыми пуговичками. Поправила юбку, взяла с полочки сумочку и вздохнула. «Вы правы, мне уже пора». «Быть может, вас подвезти?» — зачем-то спросил я. «Не стоит, Павел Филиппович, мне полезно прогуляться до остановки. К тому же мне нравится, как позвякивает трамвайчик. Я на нем обычно добираюсь до дома». Девушка с задумчивой улыбкой подошла к зеркалу и поправила волосы. «Мне лично казалось, что она и без этого выглядела прекрасно, но я вовремя прикусил язык, чтобы не сказать подобного вслух». «До завтра, Павел Филиппович», — она бросила на меня лукавый взгляд, словно прочитала мои мысли. «До завтра», — ответил я. Секретарь вышла из приемной, а я же направился в свой кабинет. Сев за компьютер, открыл сайт гимназии, в которой училась Потемкина. Оформление было красочным и выглядело дорого. Я без особого труда нашел вкладку с выпуском, просмотрел фото выпускников. Всего в классе Потемкина было 20 учеников. На общем фото на парадном крыльце стояли, улыбаясь, 10 мальчиков и столько же девочек в лицейской форме. Дальше шли отдельные снимки каждого гимназиста с подписями внизу. Я пролистал их, нашел Софью. Она улыбалась в камеру и выглядела на редкость приятной. Темные волосы контрастировали со светлой кожей, а от улыбки на щеках появились милые ямочки. Тут я с удовлетворением заметил под фото ссылку на профиль девушки в сети учебного заведения. Нажал на нее, и на экране открылась страничка лицеистской социальной сети. В моем учебном заведении тоже были такие же. Обычно в них отмечались достижения, полученные за время учебы. Также туда можно было загружать фото, чем гимназисты и лицеисты активно пользовались. Так, после каждой попойки можно было восстановить цепь событий прошедшего мероприятия. Иногда там размещались стишки и куплеты, которые затем стирали, но лицеисты успевали их переписать и распевали потом на переменах, доводя преподавателей до нервных тиков. В профиле Софьи было указание, что он несколько дней как бездействует. Вся стена была забита соболезнованиями, картинками со свечками, цветами и котятами. Кто-то из учителей приглашал всех скорбящих посетить храм, чтобы помолиться за упокой души погибшей и поговорить о произошедшем со жрецом, если событие не дает покоя. Другой преподаватель предлагал воспользоваться услугами душеправа в случае страхов и дурных предчувствий после произошедшего с девушкой. Я без особого интереса прочел слезливые и напрочь фальшивые заверения девиц вечной памяти и дружбе сквозь смерть. Куда больше меня заинтересовали сообщества, в которых состояла Софья. Благодаря списку групп я узнал, что девочка увлекалась фехтованием и стрельбой из лука. Также в профиль нашлась пара десятков фотографий. На них девушка казалась жизнерадостной. Неспешно я пролистал снимки до последнего и застыл, глядя на монитор. На фотокарточке годовалой давности были запечатлены две девочки, которые, обнявшись, сидели на лавочке лицеистского парка. Ученицы казались счастливыми и беззаботными. Они демонстрировали фотографу одинаковые браслеты на запястьях и улыбались. Подпись под снимком гласила «Подруги навсегда». А одной из девушек была Потемкина. А вот во второй я увидел свою старую знакомую, Наталью Анатольевну Свиридову. «Очень интересно», — задумчиво пробормотал я. А в голову настойчиво полезли мысли, что природник вовсе не обязательно должен быть из приюта, где воспитывался Литвинов. Так или иначе, проще всего узнать все от самой Свиридовой. Я нашел в телефоне номер Натальи Анатольевны и нажал на вызов. Но, к моему удивлению, трубку брать никто не спешил. Я сунул телефон в карман, взглянул на часы. Интересно, Свиридова еще ходит на тренировки в тот зал? Я встал с кресла и направился прочь из кабинета. «Собрался куда?» — ехидно уточнил Виноградова, когда я уже почти пересек приемную. «А опять работать? Сверхурочно?» «Давно не тренировался», — не оборачиваясь, ответил я, подходя к двери. «Пора бы посетить зал».